Глава 41. В один из ноябрьских вечеров 1867 года принцесса Матильда сидела в восхитительном салоне верхнего этажа своего отеля на улице Курсель. Еще не начались те большие приемные вечера, на которых принцесса собирала вокруг себя все, что было лучшего в Париже в числе сановников, дипломатов, художников и писателей. Принцесса принимала только близко знакомых лиц. Красивая головка дочери Жерома, с тонкими умными чертами, с черными быстрыми глазами и черными блестящими волосами, опиралась на классически прекрасную руку, которая сохранила свою белизну и напоминала пресловутую руку великого дяди принцессы. При той позе, которую приняла принцесса, трудно было заметить ее дородность, а судя по всей наружности, нельзя было дать ей столько лет, сколько она прожила в действительности. У ног принцессы на мягкой подушке лежала маленькая собачка, дрожавшая от холода, несмотря на то, что была укутана в толстый шерстяной плащ с меховой опушкой. Вблизи от нее на низеньких табуретах расположились две другие собачки с длинной шелковистой шерстью. Салон был наполнен всем, что может соединить высокообразованный, иногда прихотливый вкус. По стенам висели масляные картины, изображавшие вестфальские ландшафты и сцены из народной вестфальской жизни, а рядом с этими картинами виднелись классические произведения итальянской школы, а также картины, написанные самой принцессой. В одном уголку салона статсдама Рёйзе, красивая молодая женщина, готовила чай на маленьком столике. Рядом с принцессой сидел Мединг, поверенный ганноверского короля. «Очень жаль», — сказала принцесса, постукивая ногой о подушку своей собачки, — «очень жаль, что нельзя осуществить немедленно наших идей о союзе ганноверского дома с Италией. Настоящее положение дел в последней принуждает отложить все проекты, а мне так хотелось, чтобы ганноверский дом мог, по своим будущим связям с великими державами, устроить свою будущность». «Ваше императорское высочество знает», — отвечал Мединг, «что я немедленно сообщил те идеи, о которых вы сделали честь говорить со мной, однако внезапное и быстрое решение кажется очень трудно для моего всемилостивейшего государя, ибо при обсуждении этого вопроса надобно взять в расчет различные обстоятельства, религию и принципы, выражаемые теперь в Италии, но которых ганноверский король не может одобрить в своем настоящем положении». «Ба!» — скричала принцесса. «Но ведь король не захочет сравниться с бурбонами Неаполя и со всеми иноземными властителями, которые лишились трона вследствие объединения Италии. Откровенно говорю вам, король был неправ, восставая против силы и обстоятельств, но, во всяком случае, он имел на то больше прав, чем иностранные государи, владевшие клочками Италии. Но, как бы там ни было, я желала бы быть полезной его дому, которому всегда питала глубокую симпатию и никогда не забывала нашей встречи с королем в Потсдаме. За обедом у старого князя Витгенштейна я сидела рядом с королем и была приятно поражена благородной личностью этого рыцарского и несчастного государя. В последнее время голландская королева снова говорила со мной о нем. Я того мнения, что теперь для короля самое лучшее быть в сношениях с европейскими дворами. Принц Кориньянский поведал мне чрезвычайно много о красоте и любезности принцессы. Вам известно, чего достиг Габсбургский дом через союз? «Будьте уверены, — сказал Мединг, — что я вполне разделяю ваше мнение и всегда готов быть посредником, если от того предвидится польза для моего государя. «Теперь ничего нельзя сделать и нечего думать», — сказала принцесса. «Новое смятение в Италии спутывает все условия и грозит Европе новыми катастрофами. Почему?» — продолжала она, притопнув ногой. Почему не оставят в покое Италию? Нам нечего делать в Риме и защитить дело, которого нельзя поддержать внешней силой. Если церковь и духовенство не могут сохранить своей власти над умами посредством увещаний и влияния на дух, то, конечно, никогда не достигнуть этой власти штыками и пушками. О, я искренне сожалею о том, что императору советуют поддерживать падающую власть папы и приобретать себе врага в лице Италии, тогда как следовало бы войти в союз с этим новым и укрепляющимся государством. Кто стал бы сопротивляться такой коалиции? А Франция приобрела бы бесконечное могущество. «Мне, как иностранцу, — возразил Мединг, — трудно судить о политике Франции и ее императоре, ибо я не имею достаточных сведений». Принцесса улыбнулась и лукаво взглянула на собеседника. «Самое дипломатическое введение, — сказала она. Однако, — продолжал Мединг, — я думаю, что, судя по событиям, крепко держатся идеи о союзе с Италией. Приезд австрийского императора ровно ничего не значит, — вскричала принцесса. Я долго беседовала с фон Бейстом. Я не присяжный политик, но имею свое мнение и свободно высказываю его. На Австрию нечего рассчитывать. Там нет ни твердой воли, ни истинных сил. Австрия последует за Италией. Но последняя не довольствуется мелкими уступками. Она требует национального единства и столицы, а мы опять ухитряемся противодействовать этому национальному требованию, прибавила она, пожимая плечами. «Но, — сказал Мединг, — императорское правительство недовольно не итальянским правительством, а движением совершенно произвольным. Ротаци сговорился с... Ротаци! — вскричала принцесса тоном, которого нельзя описать. Быть может, и мадам Ротаци также?» В эту минуту в дверях салона показался мужчина лет 60 с лентой почетного легиона. Его лицо с тонкими чертами, обрамленное жидкими волосами, дышало умом и обязательной вежливостью придворного человека. Рядом с ним шла стройная, чрезвычайно красивая женщина, мраморно-бледное лицо которой освещалось темным огнем черных глаз с длинными ресницами. Столь же черные толстые косы украшали ее голову. Она была одета в черное бархатное платье и носила бриллианты на голове и на шее. Это были маркиз Шаслу-Лоба с супругой, приехавшие с вечерним визитом к императорской кузине. Принцесса протянула руку маркизе и посадила рядом с собой на тот стул, на котором перед этим сидел Мединг. «Будьте осторожны, маркиз», — сказала принцесса, весело улыбаясь. «Вы застали меня в дурном расположении духа. Я только что высказала неприятные вещи о современной политике. Ваша честность смутилась бы, если бы вы услышали мое мнение». «Я всегда с величайшим уважением выслушаю мнение дамы и императорского высочества», — отвечал маркиз с поклоном, «но удерживаю за собой право не разделять этого мнения». «Или не говорить, что разделяете его», — заметила принцесса со смехом. «Знаете ли, господа», — продолжала она через минуту, — «что я придумала? Я хочу основать журнал, большой журнал. Это будет приинтересным занятием. Я стану высказывать свое мнение обо всем, что вижу и что мне не нравится. О, вы увидите, какие чудесные статьи я буду писать или велю писать, ведь я должна же иметь редакцию. Не хотите ли, маркиз, быть членом моей редакции?» «Я боюсь, чтобы этот журнал не пришел в столкновение с законами о печати, когда начнет также рассуждать о внутренних делах, как рассуждает ваше высочество о внешней политике», — сказал Шаслу-Лоба. «О, — возразила принцесса полушутливо, полусердито, — Внутренние дела я буду совершенно иначе бичевать, ибо имею причину быть в дурных отношениях с правительством. Знаете ли, что сделал со мной ваш Осман?» Маркиз со смущением пожал плечами. «Этот парижский паша, — сказала принцесса, — отнял у меня часть сада в Сен-Грациан и провел через мой парк отвратительную, дымную и шумную железную дорогу. А что еще лучше, так это то, что деньги за этот участок внес в императорскую коронную казну. Разве такое слыхано? Когда же я стала жаловаться императору, последний погладил свою бородку, которая, правду сказать, не к лицу ему, и сказал, что надобно дать полную свободу Осману в этих делах, что он отлично понимает их и должен иметь некоторую самостоятельность, чтобы создать нечто великое. О, если бы у меня был свой журнал! Но он, этот Осман, получит должное воздаяние, продолжала она после минутного молчания. Хорошо ему будет в законодательном корпусе, когда дойдет до вопроса о том, что он издержал на 530 миллионов более, чем есть в казне города Парижа. «Ваше императорское высочество знает это», — вскричал маркиз Шеслу-Лоба с испугом. «Я понемножку знаю все», — сказала принцесса с торжествующей улыбкой. «Есть добрые приятели, и на этот раз могу уверить вас, я получила точные сведения». «Я предлагаю свое участие в вашем журнале», — сказал Мединг, отвлекая разговор от тягостного пункта. «На свою долю я прошу немецкие дела». «Благодарю, нет», — возразила принцесса. «Вы не годитесь, вы слишком упрямы. Я должна сказать, что питаю глубокое уважение к графу Бисмарку, который знает все, что хочет. Надобно оставить его в покое и не начинать с ним споров, ибо из них произойдет, в конце концов, несчастная жестокая война со всеми ее страшными бедствиями. Вы доведете меня до конфликта с прусским правительством». «Обстоятельства поставили меня на сторону противников графа Бисмарка», — возразил Мединг. «Но ваше высочество может быть убеждено, что никто не питает большего уважения к этому сильному государственному человеку, нежели я». Вошел высокий стройный мужчина, белокурый, с умным красивым лицом и изящными манерами. Добрый вечер», — приветствовала принцесса, отвечая легким наклонением головы на глубокий поклон, с которым подошел к ней Анри Пен, известный остроумный писатель. «Вы пришли кстати. Вы знаток в своем деле и должны дать мне совет, как поступить, чтобы основать журнал. Я хочу показать свету, как следует свободно и откровенно высказывать свое мнение». «Это легко сделать», — отвечал Пен с улыбкой. «Купите у бедного Дюсотуа его эпок, который в тягость ему. Он, как я слышал, хочет продать его». «Дюсотуа? Портной императора!» — воскликнула принцесса с громким смехом. «В его руках журнал, конечно, не может иметь успеха. Первое условие органа общественного мнения — есть истина, голая истина. А Дюсотуа такой человек, что явись ему истина в своем мифологическом наряде, непременно упрячет ее в самый новомодный фрак и панталоны». Все засмеялись. «Известно ли вашему императорскому высочеству четверостишее?» — сказал Мединг. «По случаю того, что султан заказал себе платье у Дюсотуа, этого превосходного портного с несчастной идеей издавать журнал». «И что там?» — спросила принцесса. Мединг прочитал. «De Mahomet relant la loi, le sultan quitte ce défruc, il s'habille chez Dusetoi, il est vraiment de son époque». «Превосходно!» — скричала принцесса со смехом. «Падишах, закутанный в эпоху? Дивная картина!» — заметил Пен. «Однако ж, скажите мне, — спросила принцесса, — чем утешается Париж по окончании выставки этого источника развлечений парижан?» «Утешаются, чем могут», — ответил Пен. «Снова начинают интересоваться первыми спектаклями, говорить о том, что Гортензия Шнейдер хочет исторгнуть скипетр у великой герцогини Герольштейн». «В самом деле?» — спросила принцесса. «Кто же будет ее преемницей?» «Мадемуазель Зюльма Буфар», — сказал Пен, «у которой больше таланта, лучший голос и, во всяком случае, больше свежести и молодости, чем «Feu la Grande Duchesse», как называют Шнейдер. Примечание. Пламенной великой герцогини. Французской. Конец примечания. «Недавно я проезжала мимо выставки», — сказала принцесса грустно после минутного молчания. «И правду сказать, вид повсеместного разрушения произвел на меня грустное впечатление. На этом волшебно устроенном Марсовом поле, где были собраны все чудеса искусства и промышленности, где соединились все нации, ныне пустынно, видны только рабочие, упаковывающие предметы удивления всего света и отправляющие их обратно на родину. Слышны удары молота, как будто заколачивают гроб, в котором скрыты все эти прелести, вся эта красота. Прибавьте еще наводящую тоску ноябрьскую погоду, которая застилает небо серыми облаками и покрывает землю грязью. О, едва ли что может быть противоположнее Марсово поле летом и теперь. Нельзя найти более верной картины бренности всего земного». «Неужели правда?» — осведомился Пен. «Что сломают и чудесный хрустальный дворец? Это дивное произведение архитектуры. Будет очень жаль, если сломают. Выставочная комиссия желает сохранить его, предназначая для постоянной выставки или для иных общественных целей». «Дворец будет сломан», — сказала принцесса. «Иначе не может быть. Военные утверждают, что не могут обойтись без Марсового поля для своих упражнений». «Мне кажется, они правы», — заметил маркиз Шаслу-Лоба. «Мы хлопотали насчет сохранения дворца, но должны были убедиться в основательности доводов, представляемых императору военным министерством. Французская армия и во главе нее гвардия служат основами для блеска и величия Франции, и Марсово поле представляет единственное место для упражнения гвардии и в то же время историческую почву не без значения для духа солдат». Принцесса молчала. «Как здоровье бедного графа Гольца?» — спросила она после небольшой паузы. «Очень плохо», — отвечал маркиз Шаслу-Лоба. «Говорят, болезнь его неизлечима». «Грустная новость», — сказала принцесса. «За несколько дней до своей болезни он был у меня. Мне он не понравился. Он постоянно улыбался, а это меня раздражало. А 2 дня спустя, закуривая сигару, Гольц имел прескверную привычку курить, почувствовал боль в языке, и доктор, осмотрев, сказал, что у него рак». «Бедняжка», — продолжала принцесса, «он также не любил меня, и это естественно. Я казалась ему не дипломатической особой, но, во всяком случае, судьба его огорчает меня. При том же, это фамильное несчастье. Отец его был прусским посланником во времена Наполеона I и также умер от рака языка». Разговор прекратился. Маркиз Шаслу-Лоба встал и простился с принцессой. Жена его, не сказавшая ни одного слова в течение всего разговора, также простилась. Анри Пен последовал их примеру. С той же целью подошел к принцессе Мединг, разговаривавшей доселе с госпожой Рейзе. «Прошу вас», — сказала принцесса, «передать вашему королю мой поклон и уверить его в искреннем моем участии. Его Величество будет рад дружескому расположению вашего императорского высочества отвечал Мединг, поднося к губам протянутую руку принцессы. В эту минуту поспешно вошел высокий мужчина с бледным лицом южного типа и с черными глазами. Его жидкие волосы были тщательно подвиты и причесаны, небольшие усы покрывали верхнюю губу. Во всей его фигуре и чертах выражались волнение и торопливость. «Ну, что нового, граф Вимеркати? Я уже вижу, что вы намерены сообщить нечто важное», сказала принцесса поверенному короля Виктора Эммануила, жившему в Париже для того, чтобы своим личным влиянием и связями поддерживать отношения между парижским и флорентийскими дворами. «Действительно, у меня есть важная новость», отвечал граф Вимеркати, едва выговаривая слова от волнения. «Около Ментаны, близ Рима, произошла битва между волонтерами Гарибальди и французскими войсками. Весь отряд Гарибальди был положен на месте убийственным огнем винтовок Шаспо. Волнение страшное. Только что приехал ко мне курьер. Не знаю, известно ли про это событие правительству и посланникам, но я не хотел медлить ни минуты, чтобы уведомить ваше высочество». Принцесса встала и простояла некоторое время в задумчивости. На ее лице отражался гнев. «Это результат итальянской политики, которая хотела стать между двумя непримиримыми противоположностями и навлекла, наконец, на себя гнев обеих. Выстрелы Шаспо при Ментане отторгли Францию от Италии и горько отомстит за некогда это отторжение. Вместе с тем, — продолжала она, обращаясь к Медингу, — стало невозможно осуществлять идеи, о которых я с вами говорила, ибо после этого события нельзя угадать, что случится в будущем». Матильда снова медленно опустилась в кресло. «Позвольте мне ехать, ваше императорское высочество», — сказал Мединг. «Я должен сообщить своему государю об этом важном событии». Он поцеловал руку принцессы, которая слегка склонила голову, и вышел из салона. Принцесса была права. Идеи, возбужденные свиданием в Зальцбурге и долженствовавшие развиться подробно во время пребывания австрийского императора в Париже, стали неосуществимы вследствие похода Гарибальди и битвы при Ментане. Глубоко оскорбленная Италия отстранилась от Франции и стала ждать благоприятного случая, чтобы овладеть своей национальной столицей. Равным образом Австрия предусмотрительно занялась собой и посылала из Венской государственной канцелярии в Берлин самое торжественное уверение в искренней дружбе. Императорская Франция стояла изолированно в Европе и в своей изолированности не могла сказать себе в утешение: «Сильный бывает самым могущественным, когда стоит одиноко». В то время, пока империя держалась еще на своем шатком и постепенно распадающемся фундаменте, пока берлинский кабинет в гордом и холодном спокойствии неуклонно следовал своим путем, официальная пресса торжественно провозгласила, а общественное мнение во Франции торжественно повторило за ней: «Le Chassepo on fait merveilleux». Примечание. «Шаспо творят чудеса». Французский. Конец примечания. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС», июль 2020 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.